Глава 15. На речной отмели братья-пастухи устраивают потасовку. Если мирские узы не разорваны, куда ни кинь, всюду клин. Как осел привлек всеобщее внимание деревенских, наделав шума в правлении, так и ты, потомок быка Симментальца и коровы-монголки, прославился скандалом на собрании, на котором принимали в коммуну мою мать вместе с Дзинь-Луном и Бао-Фен. Одновременно с тобой прославился и мой сводный брат Симэнь Дзинь-Лун. Все своими глазами видели, какой ловкости и презрения к опасности он проявил, когда усмирял тебя. Просто герой, настоящий мужчина. Как потом призналась, став моей женой Хуан Хэцзо, ее сестра Хэджу в него и влюбилась, когда он вскочил тебе на спину. Отец еще не вернулся из провинциального центра. Кормить тебя дома стало нечем, и, помня наставление отца, я каждый день выгонял тебя попастись к отмелям на Великом канале. Ты много гулял в тех местах, когда был ослом, поэтому тебе все было знакомо. Весна в том году выдалась поздняя, шел уже четвертый месяц, но лед на реке еще не растаял. На отмели шелестела сухая трава. Там часто находили прибежище дикие гуси. Нередко случалось вспугнуть диких кроликов, а то и заметить сверкающий мех лисы, которая искоркой мелькала в камышах. Как и у нас в семье, корм в большой производственной бригаде иссяк, и они тоже выгнали на выпас всю свою скотину — 24 вола, 4 ослов и 2 лошадей. Пастухами у них были скотник Хубинь и Дзинь-Лун. Мою сводную сестру Бао-Фен тогда послали на организованные провинциальным управлением здравоохранения курсы по родовспоможению, и она должна была вернуться первой в деревне акушеркой с образованием. И брату, и ей по вступлению в коммуну поручили важные дела. «Ну да», — скажете вы, — «то, что Бао-Фен отправили учиться на акушерку, можно назвать важным делом, но что важного в том, чтобы скотину пасти?» Да. Ничего особенного в этом нет, но Дзинь-Луну вменили в обязанность еще и учитывать в трудодни. Каждый вечер в конторке производственной бригады он при свете масляной лампы старательно заносил в книгу учета все сделанное членами коммуны за день. Если держать в руках кисть неважно, что тогда считать важным? От теперешней значительности брата с сестрой мать ходила счастливой до нельзя, а глядя вслед мне, когда я вел за собой вала, лишь протяжно вздыхала. Ведь я, как-никак, тоже родной. Ладно, не буду болтать зря. Расскажу о Хубине. Росточка небольшого, — говорил он, — не как у нас, а с восходящей интонацией в конце фразы. Когда-то был начальником почтового отделения коммуны, но за незаконную связь с невестой солдата срочной службы был осужден на исправительные работы, а когда вышел, осел в Симэньтуне. Его жена Байлянь работала оператором деревенского телефонного узла. Пухлые, как фэньтуань личика, белые зубы, алые губы, просто кровь с молоком, да еще голосок звонкий. Она поддерживала тесные отношения со многими кадровыми работниками из народной коммуны. Фэньтуани. Жареные шарики из клейкой рисовой муки со сладкой начинкой, обсыпанные кунжутом. У окна ее дома стоял еловый столб, с которого в окно спускались 18 проводов. Они соединялись с какой-то штукой, похожей на туалетный столик. Когда я ходил в начальную школу, в классе было слышно, как она громко и протяжно выводит, как песню: «Алло, с кем соединить? С деревней Джен-Гунтунь? Минуточку, Джен-Гунтунь на линии». В часы безделья мы, дети, нередко пробирались к ней под окно и через дырки в оконной бумаге подсматривали, как она, нацепив наушники, одной рукой прикладывала к груди ребенка, а другой втыкала или вытаскивала гибкие штыри в гнезда на своем аппарате. На это волшебство и чудо мы готовы были смотреть целыми днями. Деревенские функционеры нас гоняли, но мы собирались там снова. Кроме работы Байлянь, доводилось видеть и много чего для детских глаз не предназначенного. Видели мы и то, как кадровые работники коммуны, живущие в деревне, заигрывали с ней, притворяясь недовольными, как руки в ход пускали. Были свидетелями и того, как она звонким певучим голоском бранила на все лады Хубиня. Понимали и то, почему дети, Байлянь, так не похожи друг на друга. Потом в окна вместо бумаги вставили стекла, завесили изнутри занавесками, видеть уже ничего не увидишь, можно лишь прислушиваться к доносящимся из дома звукам. Еще позже за окно провели провод под напряжением. Мой Яня однажды так ударила на подоконнике, что он заорал и надул в штаны. Когда я пытался оттащить его, меня тоже тряхнуло. Я тоже завопил, но в штаны не надул. После такой неприятности охотников подслушивать больше не находилось. В войлочной шапке с наушниками, в защитных очках, как у горняков, Хубинь ходил в потрепанной армейской форме и засаленной армейской шинели в накидку, с карманными часами в одном кармане и таблицей телеграфных кодов в другом. Пасти скотину для него было настоящим унижением. Но кто ж его заставлял елду распускать? Отправив моего брата собирать разбредшихся валов, он садился у дамбы на солнышке и листал книжонку телеграфных кодов, бубня что-то вслух. Почитает, почитает, а потом со слезами на глазах всхлипывает. «Ну, не заслужил я такого! Не заслужил! За такую сущую малость 3 минут не прошло, и никакого будущего!» Валы большой производственной бригады разбрелись по отмели. Отощавшие, ребра пересчитать можно, с мертвым волосом по всей шкуре. Но на приволье глаза у них горели, и с виду они были вполне довольны. Чтобы ты не затесался к ним, приходилось все время удерживать тебя за веревку. Я пытался вывести тебя туда, где трава посочнее, питательнее и вкуснее, но у тебя не еда была на уме. Ты тащил меня к реке, где торчали острые лезвия прошлогодних камышей с серебристо-белыми макушками и мелькали чужие валы. Селенками мне с тобой не сравнится, что и говорить. Поэтому даже веревка не помогала. Ты шел, куда заблагорассудится, и меня тащил за собой. К тому времени ты уже вымахал в почти взрослого вала. На лбу выросли синеватые рога, подобные остроконечным побегам бамбука, гладкие и блестящие, как яшма. К чисто детскому выражению в твоих глазах добавилось немного хитрости и угрюмости. Ты тащил меня все дальше в камыши, и вскоре мы оказались рядом с валами бригады. Те задирали головы, ухватывая сухие листья с верхушек качающихся камышей, и хрустели ими так громко, будто стальные листы жевали. Так скорее жирафы едят, а не валы. Я заметил монголку с кривым хвостом, твою мать. Ваши взгляды встретились, она позвала тебя, но ты не откликнулся, а лишь недобро уставился на нее, как на незнакомку. Брат с кнутом в руке лупил по стеблям камыша, будто изливая сдерживаемую досаду. С тех пор, как он вступил в коммуну, мы не разговаривали. Я решил, что сам, конечно, не стану заговаривать с ним, а если он попытается это сделать, не буду обращать на него внимания. В нагрудном кармане у него блеснула на солнце авторучка, и в душе поднялось чувство, которое трудно передать. Решение вести единоличное хозяйство вместе с отцом было непродуманным. Это был минутный порыв. Я будто увидел, что на сцене не хватает актера. Вот желание сыграть эту роль и подвигло меня вызваться. Но чтобы играть роль, нужна сцена, а еще больше зрители. Сейчас у меня не было ни того, ни другого. Я чувствовал себя одиноко и украдкой поглядывал на брата. Тот в мою сторону и не смотрел. Стоя спиной ко мне, он крушил трещавшие под его ударами камыши, и, казалось, в руках у него не плеть, а шашка. Лед на реке начинал таять. В трещинах на поверхности синела вода, которая отражала слепящий солнечный свет. На другом берегу раскинулись земли госхоза, и красные черепичные крыши множества иностранных домиков ярко контрастировали с глинобитными стенами и крытыми соломой крышами крестьянских дворов, демонстрируя самодовольную внушительность государственного хозяйствования. Оттуда доносился оглушительный рев двигателей. Скоро начало весеннего сева, и механизаторы бригады проверяли и ремонтировали технику. Виднелись и развалины кустарных плавильных печей времен Большого Скачка. Они походили на заброшенные, неухоженные могилы. Брат перестал лупить по камышу и холодно бросил: «Не надо бы тебе помогать злодею творить преступления, как говорится, пособничать Джоу в его жестоких деяниях». Джоу Синь, последний правитель династии Шан, 1105-1027 до нашей эры, согласно преданию, тиран, погрязший в разврате. «А ты не очень-то задавайся», — парировал я. «Начиная с сегодняшнего дня, буду ежедневно лупить тебя, пока не вступишь вместе с валом в коммуну». Он все так и стоял спиной ко мне. «Лупить меня?» Глядя на него, этакого здоровяка по сравнению со мной, я струхнул, но постарался скрыть страх под вызывающим тоном. «Ха! Попробуй! Так разуделаю, что хоронить будет нечего!» «Отлично!» — усмехнулся он, повернувшись ко мне. «Ха! Сейчас поглядим, как ты меня разуделаешь!» Кнутовищем он ловко сорвал у меня с головы шапку и бережно положил на сухую траву. «Чтобы не запачкалось, а то мама расстроится!» А потом этим же кнутовищем огрел меня по голове. Не сказать, что было очень больно. В школе я нередко ударялся о дверной переплет, а бывало получал по голове осколком кирпича или черепицы от одноклассников. Гораздо больнее, чем от этого удара. Но не приходил в такое бешенство. Теперь же, казалось, в голове грохочет не переставая. Этот грохот мешался с гулом тракторов на другом берегу канала. Перед глазами плясали искры. Недолго думая, я отбросил веревку и кинулся на него. Он молниеносным движением увернулся и наградил меня вдогонку пинком взад. Я растянулся в камышах. В рот чуть не угодила валявшаяся у самых корней змеиная кожа. Ее еще называют выползком. Она идет на лекарство. Однажды у Цзиньлуна образовался на ноге нарыв, большой, с чайную чашку, и он вопил от боли на все лады. Матери подсказали одно средство — сделать яичницу со змеиным выползком, и она послала меня искать его в камышах. Я вернулся с пустыми руками, и мать изругала меня, сказала, что я ни на что не годен. На поиски со мной отправился отец. В глубине камышей мы нашли змеиную кожу, длинную метра с два. Выползок был совсем свежий, а змея свернулась неподалеку и выбрасывала в нашу сторону длинный, раздвоенный язык. Мать сделала яичницу из семи яиц, большую, золотистую, от дразнящего аромата аж слюнки текли. Я старался не смотреть на нее, но глаза сами косились в ту сторону. Он тогда еще был добр ко мне и предложил: «Иди сюда, братик, давай вместе съедим». Но я отказался: «Нет, не буду. Это тебе надо вылечиться, не мне». И у него слезы покатились в чашку. А теперь вот бьет меня. Я зажал змеиную кожу зубами и, вообразив себя ядовитой змеей, снова ринулся в атаку. На этот раз увернуться ему не удалось. Я обхватил его за пояс, уткнулся головой в подбородок и хотел свалить на землю. Он же ловко просунул ногу между моими ногами и двумя руками ухватил за плечи, подпрыгнув на другой ноге и устояв. «Я случайно бросил взгляд на тебя, сементальско-монгольское отродье. Стоишь себе спокойно в сторонке», с таким меланхоличным и беспомощным выражением, что я даже расстроился. «Я тут бьюсь с твоим заклятым врагом, который откусил тебе кусочек уха и расковырял нос, а ты хоть бы помог. Всего-то и нужно легонько боднуть его в поясницу, он и грохнется. А если посильнее, так вообще полетит вверх тормашками, а когда приземлится, я на него насяду, и он проиграл. Но ты даже не шевельнулся. Теперь-то понятно, почему ты с места не двигался. Это же твой родной сынок. Но ведь и я твой ближайший друг. Всегда по-доброму к тебе. И шерсть расчесывал, и слепней отгонял, и слезы по тебе лил. Тебе трудно было отдать кому-то предпочтение. Думаю, ты надеялся, что мы прекратим драку и разойдемся, пожмем друг другу руки и будем, как прежде, любящими братьями. Ноги у Цзиньлуна путались в камыше. Пару раз он чуть не упал, но пока прыгал, удерживать равновесие ему удавалось. Мои же силы иссякали, грудь была сдавлена. Я тяжело дышал, как вол, и уже запаниковал, когда острая боль пронзила уши. Оказывается, он оставил мои плечи и вцепился в них. И тут же где-то рядом раздался пронзительный, как у евнуха, голос Хубиня. «Вот так славно! Вот славно! Давай, лупи его! Лупи!» Да еще в ладоши захлопал. Я изнемогал от боли. Хубинь не давал сосредоточиться. А тут я еще и отчаялся от того, что ты не приходишь на помощь. Цзиньлун оплел мне левую ногу. Я свалился назад, а он надавил мне коленом на живот. Боль нестерпимая. Казалось, вот-вот в штаны надую. Не отпуская ушей, он прижал мою голову к земле. Глазам открылась небесная лазурь, белоснежные облака и слепящий солнечный свет. Потом нависло худое и вытянутое угловатое лицо Цзиньлуна, пробивающиеся усики над тонкими, плотно сжатыми губами, нос с горбинкой, мрачно поблескивающие глаза. Этот тип точно не чистых китайских кровей. Наверное, тоже полукровка, как мой бычок. Глядя на него, я мог представить, как выглядел Симэнь Нао, человек, которого я никогда не видел, однако много о нем слышал. Хотелось яростно выругаться, но он с такой силой налегал на уши, что натянувшаяся кожа на щеках не давала и рта раскрыть. Мне и самому было не разобрать, что из него вылетало. А он приподнимал мне голову и раз за разом вдавливал в землю. «Вступаешь в коммуну, нет?» «Нет, не вступаю!» Слова вылетали у меня, как плевки. «Отныне буду лупить ежедневно, пока не согласишься, причем каждый раз сильнее. Вот вернусь, все матери скажу. Хм, она мне и велела вздуть тебя. Со вступлением придется подождать, пока отец вернется. Ну уж нет, ты должен вступить до того, как он вернется, и не один, вместе с валом. Отец так хорошо относился к тебе, а ты неблагодарностью отплатить хочешь. Поэтому в коммуну вас и тащу. Это и есть выражение благодарности». Пока мы с Цзиньлуном припирались, Хубинь ходил вокруг. В полном восторге он хватался за уши, тер щеки, хлопал в ладоши и что-то без конца бормотал. Этот гнусный тип, обладатель зеленого колпака, много мнил о себе, а к другим питал лютую ненависть. «Зеленый колпак» — традиционное именование рогоносца. Открыто выступать не осмеливался, а вот, глядя, как мы, братья, мутузим друг друга, злорадствовал. Несчастье и страдания других действовали как бальзам на его охваченную мучениями душу. И тут мой бычок показал, на что способен. Наследник симментальских и монгольских кровей, ты пригнул голову и так боднул Хубиня под зад, что этот худосочный коротышка взлетел в воздух метра на два, как старая ватная куртка, и в силу земного притяжения рухнул под углом в заросли камышей с горестным воплем, который тянулся долго-долго и как-то криво, как хвост коровы-монголки. Вскочив на ноги, он бестолково размахивал руками, так что камыши ходили ходуном, и треск стоял. Мой бычок пошел на него опять, и Хубинь взлетел снова. Цзиньлун тут же отпустил руки, вскочил, поднял кнут и вытянул моего бычка. Я тоже вскочил, обхватил его сзади за пояс, приподнял и повалил на землю. «Не смей бить моего вола, предатель бессовестный! Псы, видать, твою совесть съели! Щенок помещичий, родства не помнишь? За добро черной неблагодарностью платишь?» Щенок помещичий вдруг выпятил зад, отпихнул меня в сторону и выпрямился. Обернувшись, хватил меня кнутом и побежал выручать Хубиня. Тот в панике выскочил из камышей, скуля, как побитая колченогая собака. В этой отчаянной ситуации он выглядел очень потешно. Злодей, наконец, получил свое. Истина восторжествовала. «Все хорошо», — казалось мне тогда. Только сперва следовало наказать Цзиньлуна, а потом уже Хубиня. «Теперь-то я понимаю, что ты был прав. Ясное дело, даже злой тигр не станет пожирать своего детеныша. А твой сынок Цзиньлун с кнутом в руках устремился в погоню. Впереди всех бежал Хубинь. Хотя сказать «бежал», наверное, не совсем точно. Пуговицы с его старой потрепанной армейской шинели, символа его славной истории, отлетели, пока он мчался. Полы, разметавшись, хлопали, как перебитые крылья мертвой птицы. Шапка свалилась. Ее затоптали в грязь воловьи копыта. «На помощь! Спасите!» На самом деле, ничего подобного я не слышал. Но мне казалось, смысл издаваемых им звуков как раз в этом и заключался. Мой вол, смелый, прекрасно знающий природу человека, без устали преследовал его. Он несся, опустив голову, и передо мной возникли его глаза. Они испускали во все стороны пламенеющие лучи и пронзали пространство истории. Летевший из-под копыт солончак белой шрапнелью шелестел по камышам, осыпал меня и Цзиньлуна, с хлюпаньем падал в свободную ото льда воду. Донесся свежий дух тающего льда. Пахнуло мерзлой землей и резкой вонью воловьей мочи. Так пахнет моча самок в течке. А значит, пришла весна, когда пробуждаются многие живые твари, начинается брачный сезон. После долгой зимней спячки просыпались змеи, лягушки, жабы и другие насекомые. Оживали растения и травы, в воздух поднимались струйки, дремавшие под землей белой дымки. Перечисленные виды в Китае традиционно относят к насекомым. Соответствующий иероглифический классификатор входит в их название. Весна. Вот так бегом. Вол за Хубинем, Цзиньлун за Волом, я за Цзиньлуном. Мы и встретили весну 1965 года. Хубинь растянулся на земле, будто пес, прыгнувший за кучкой дерьма. Вол раз за разом бодал его большой головой, словно кузнец заковкой. Хубинь всякий раз еле слышно вскрикивал. Казалось, он распластался вдоль и вширь, как упавшая коровья лепешка. Подоспевший Цзиньлун, размахнувшись, резко опустил кнут на твой круп. Он хлестал, не переставая, и всякий раз оставляя кровавый рубец. Но ты не обернулся и не сопротивлялся. Я-то надеялся, что ты смаху подкинешь его, чтобы он до середины реки долетел, чтобы проломил хрупкий лед и ушел под воду, чтобы наполовину утоп, наполовину замерз, а половина плюс половина будет одна целая смерть. Но лучше, чтобы остался жив. Умрет, мать переживать будет. Ведь он в ее сердце занимает место поважнее, чем я. Пока он хлестал тебя, я отломал несколько камышин и ударил его по затылку. Видать, удар получился. С криком «Ай, мама!» он обернулся и приложил меня кнутом, причем с такой силой, что на мне с треском разошлась ватная куртка. Кончик кнута пришелся по щеке, пошла кровь. В этот момент ты повернулся. Я надеялся, что ты ему поддашь, но ты этого не сделал. Он же напрягся и стал отступать. Ты негромко мыкнул, печально глядя на него. По сути, это был призыв отца к сыну. Но сын, конечно, ничего не понял. Ты шаг за шагом приближался, желая приласкать его, но сын опять не понял тебя. Он решил, что ты хочешь напасть, и ожег тебя кнутом. Удар был жестокий и расчетливый. Кончик кнута пришелся по глазам. Передние ноги у тебя подкосились, ты рухнул на колени, и из глаз потекли слезы. «Симэнь Цзиньлун!» — испуганно вскричал я. «Ослепил моего вола! Бандюга!» Он снова хлестнул тебя по голове, на этот раз сильнее. На лбу открылась рваная рана, потекла кровь. «Мой вол!» Я кинулся к тебе, закрыл твою голову руками, загородил своим хрупким телом, и слезы лились на твои недавно выросшие рога. «Давай, Цзиньлун, бей, располосуй мою куртку, как бумагу. Пусть моя плоть разлетится вокруг кусками земли на сухую траву, но я не дам бить моего вола». Твоя голова подрагивала под руками. Я схватил пригоршню солончаковой земли и стал втирать в рану, отодрал кусок ватной подкладки и вытер тебе слезы. Больше всего я боялся, что он тебя ослепил, но, как гласит пословица, собаке ног не покалечишь, волу глаз не повредишь. Глаза твои остались целы. Весь месяц повторялось почти одно и то же. Цзиньлун предлагал мне до возвращения отца вступить в коммуну вместе с волом. Я не соглашался, и он начинал бить меня. После первого же удара вол нападал на Хубиня, тот сразу прятался за спиной брата. Брат с волом застывали друг перед другом на пару минут. Потом оба отступали, и на этом все заканчивалось. Первоначальное противостояние не на жизнь, а на смерть свелось к чему-то вроде игры. Я был горд, что мой вол нагнал столько страху на Хубиня, который уже больше не распускал свой язвительный и злобный язык. Стоило волу услышать его болтовню, как глаза у него наливались кровью, он опускал голову, издавал протяжный рев и готов был броситься на перепуганного Хубиня, которому оставалось лишь прятаться за спину Цзиньлуна. Тот так больше ни разу и не ударил вола. Может, тоже что-то почувствовал? Вы же, в конце концов, родные, отец и сын. Должна же быть между вами душевная связь. Меня он поколачивал тоже больше символически, потому что со времени той потасовки я стал носить на поясе штык, а на голову — каску. Два моих сокровища еще со времен большого скачка. Я стащил их из кучи металлолома и прятал под навесом. Теперь они и пригодились.